Глава 25. Антоним веры. Действительно, все другое просто отговорки. Бывают отговорки мощные, почти убеждающие, что невозможно и невозможно. Бывают слабенькие, как будто кто-то из-за спины нашептывает. Бывают с фактами, которые на поверку оказываются вовсе не фактами, а бывает, что вы просто не в ту дверь вошли. Неверие. Да, мы сейчас про него. Ох, и странный это зверь. Ну, мы, конечно, знаем, дойдя до 25 главы, ища веру, гадая, откуда он берется, и все же. Неверие — это уверенность в том, что ничего не выйдет, а поэтому и нечего учиться, стараться, пробовать, рисковать, в общем, лезть из кожи вон. Успех, соответственно, становится нереальным. Разум подхватывает неверие, и вот вы в общей компании становитесь непробиваемыми. Круг замкнулся, энергии нет, негатив прет, как Грей за своей ассоль на алых парусах. Все твои предсказания насчет будущего становятся пророческими. Поздравляю! Теперь ты предсказатель первого уровня. Сказал, что ничего не получится, ничего и не получилось. У меня не получится. Я не смогу. Я неудачница. Жизнь — боль. Только со мной могло такое произойти. Я боюсь. Я не сумею. Повторяя это бесчисленное множество раз, можно довести себя не только до неверия, но и до глубокой апатии или депрессии. Из-за отсутствия веры человек ничего не может взять в этой жизни сам, он ждет, когда жизнь ему преподнесет что-то на блюдечке. А если не преподнесет, то в этом точно виноват кто-то, но не он сам. Вся жизнь такого человека становится чередой случайностей. И если вдруг одна из случайностей случайно, я мастер тавтологии, совпадет с мечтой, то, как вы думаете, удержит ли ее такой человек? Я думаю, нет. Не забывайте, что человек должен действовать, чтобы удержать то, что пришло. А человек без веры действовать не может. Поэтому случайность помаячит под носом какое-то время, не увидит действий и уйдет. Ситуация становится абсурдной. Меняется характер, неверие затягивает в свои сети, человек не сопротивляется и уже не может себя контролировать. Вы же уже поняли, что в книге я объединила спорт и жизнь взрослого и ребенка, уже не разделяя всех нас ни по каким признакам. Мне просто кажется, что вера в любой области жизни человека и в любом теле одна. И поиски ее, если она потерялась, ушла из дома или глубоко спряталась там, тоже одинаковы. Ежедневно перед человеком с неверием стоит выбор. Оставить все как есть или начать что-то менять. Можно делать вид, что все нормально, только бы ничего не менять, не покидать мнимую зону комфорта, ведь ты не знаешь, что за ее чертой. Не веришь в себя, не знаешь, справишься ли ты с неизвестным. А вдруг неудача, о ужас, не пережить такого позора. Снова бросаешь начатое, если, конечно, все-таки вышел из зоны комфорта. Потихоньку жизнь начинает зависеть от внешних факторов и других людей. Люди предадут, цели исчезнут, планы рухнут, обстоятельства не сложатся. Не жизнь, а праздник. Не зря мы пришли в этот мир. Жизнь, не зависящая от тебя, что может быть прекраснее, в кавычках. Только жизнь амебы. Срочно нужен переключатель. Включите эту главу тому, кто ищет такой переключатель. Несмотря на разные превратности судьбы, трудности, препятствия, козни врагов и высокую конкуренцию, человек с верой победит в любом случае, потому что проживет яркую и насыщенную жизнь, в которой он сам себе режиссер. Конечно, так не бывает, что вечером ты уснул с неверием в себя, а утром готов на подвиги. Взращивать веру нужно промежуточными личными победами, шаг за шагом укрепляя ее, и чувство радости за себя начнет шевелиться внутри. Оживать начнет вера, гнать страх из своего дома. Давайте коротенькую сказку на ночь. Сказка на ночь. Даша любила ходить на тренировки. Там было много девочек, большой зал и добрый тренер. На тренировках она очень старалась, но ей казалось, что добрый тренер не обращает на нее внимания. Других девочек она поправляла, показывала им, как лучше делать, и даже покрикивала на них, а на Дашу даже не смотрела. Так ей казалось. Тогда Даша решила привлечь внимание к себе. Она начала плакать на растяжке, говорила, что ей очень больно. Когда бросала обруч, старалась, чтобы он улетел подальше, запиналась на скакалке, часто отпрашивалась выйти в туалет, раздружилась со всеми предметами. Однажды тренер подошла к Даше и сказала: «Дашенька, ты так прилежно и хорошо тренировалась раньше, что у меня даже не было замечаний к тебе. Я хотела подтянуть остальных девочек к тебе, но сейчас смотрю и понимаю, что тебе еще рано быть в нашей группе. Я пока переведу тебя к младшим, а там посмотрим». Даша расстроилась и заплакала, ведь она хотела быть лучшей среди своего возраста, а не казаться неумехой. Но она побоялась сказать тренеру, что все это она делала назло, только для того, чтобы ее заметили. Тренер сдержала свое слово и перевела Дашу к младшим девочкам. Пришлось Даше тренироваться с маленькими и быть лучшей среди них. Спокойной ночи, друзья!